«Снегопад, снегопад» или «Моя тропинка к Баяновой». Когда пробил звездный час Аллы Баяновой, и ее имя поплыло над нашей страной, мне даже во сне не снилось, что судьба может подарить мне личное знакомство с нею, а уж тем более возможность о ней написать. Ведь звезды кажутся далекими иными планетами, холодными, недосягаемыми, живущими по своим собственным законам. Но в этом случае все оказалось не так, а значительно ближе и теплее, хотя повела меня к ней песня с отнюдь не теплым названием «Снегопад». Все наше поколение знает эту песню, выросло с нею. Стихи Аллы Рустайкис, музыка Алексея Экимяна. Чуть ли не ежедневно звучала она в рабочем полдне, на голубых огоньках и концертах по заявкам в прекрасном исполнении Нани Бригвадзе. И вот этот самый снегопад обрушился на меня буквально как снег на голову. Судьба часто делает неожиданные зигзаги, прежде чем подвести к какому-то значительному событию в жизни. Но все по порядку. В детстве я жила по соседству с Алексеем Гургеновичем Экимяном, генералом МВД. В то время, выйдя в отставку и чтобы заполнить свой досуг, купив пианино, он неожиданно и весьма успешно начал сочинять музыку. Я часто бывала у них дома и помню, как пошли в эфир его песни, быстро становясь популярными. И «Снегопад» — одна из них. А несколько лет назад я познакомилась и с автором слов этой замечательной песни, поэтессой, драматургом, а в прошлом певицей Аллой Александровной Рустайкис, которой я многим обязана в моем начинании, создании музыкально-поэтического общества «Таланты и поклонники». От нее я услышала историю ее знакомства с Аллой Баяновой. Оказывается, Баянова, живя еще в Бухаресте, написала свою музыку на текст песни «Снегопад», пластинку с которой ей прислал один ее приятель из поселка Западная Двина, о нем речь еще впереди. Ее так потрясли эти стихи, что она тут же села к роялю и сочинила свою мелодию. Впоследствии же Вячеслав Самушкин, журналист, сотрудник АПН, вернувшись из Румынии, привез пластинку с новой версией этой песни. Один приятель Аллы Александровны Рустайкис из АПН дарит ей эту пластинку, да еще взахлеб рассказывает об этой удивительной певице, которую открыл Самушкин там, в Румынии, впервые услышав ее в советском посольстве. А позднее тот же Вячеслав Самушкин привел в гости к Алле Рустайкис и саму Аллу Баянову. Известность Баяновой в нашей стране тогда еще не была такой широкой, но уже был свой круг обожателей, которые с нетерпением ожидали каждого ее приезда в Союз. А после концерта, рассказывала Алла Александровна Рустайкис, к ней выстраивалась очередь с букетами цветов, да еще в придачу с разными съедобными дарами, так как время в Румынии тогда было тяжелым, и каждый хотел чем-то одарить любимую певицу. Люди несли ей все, что могли тогда достать – гречку, колбасу, сладости. Другие вручали ей что-нибудь свое, самое заветное. И все это делалось чистосердечно. Одна старушка всегда трогательно дарила ей цветочек и несколько бутербродов, завернутых в газетную бумагу со словами «Аллочка, скушай, чтобы ты так же хорошо пела». Но вернемся к истории знакомства двух Алл. Итак, оно состоялось, завязалась их переписка, и сейчас в репертуаре Баяновой уже несколько песен на стихи Рустайкис, которые она часто исполняет в своих концертах. Я, слушая рассказ Аллы Александровны о Баяновой, не могла себе представить, что смогу воспринять новую мелодию «Снегопада» после того, как песня так полюбилась и у всех на слуху. И вот Алла Александровна поставила мне румынскую пластинку «Баяновский подарок». Полилась мелодия в прекрасной аранжировке и чарующего тембра голос, отчеканивая каждое слово и каждый оттенок, передавая всю полноту переживания вековой женской трагедии. Я еще разобьюсь о твою неизбежность. Голубая метель запорошит мой дом. Снегопад, снегопад, не заснешь мою нежность, не касайся любви леденящим крылом. Все акценты ее, интонации мольбы, все изгибы голоса и мелодии погружали в самую глубину исполняемого, заставляли жить той жизнью, которая была дана в поэзии. Мое предубеждение рассеивалось, как дым. Я была сражена таким мастерством, хотелось слушать еще и еще. Да, Баянова по-своему сумела почувствовать эти стихи и передать в музыке судьбу женщины, причем женщины сильной, не сдающейся неумолимому ходу времени. Мне кажется, получилась настоящая баллада о женской судьбе с особым накалом драматизма. Потом, слушая ее уже на концертах, я всегда отмечала у Баяновой этот неистребимый заряд жизненной силы, которым она зажигала зал даже в том случае, когда исполняемый ею романс передавал драму или трагедию. До нее никто не давал в зал такого мощного посыла. Оттого люди с ее концерта уходят более сильными, наполненными радостью жизни и желанием преодолеть все невзгоды и подножки, которые им ставит судьба. Нани Бригвадзе в одном из своих интервью отмечает: «Я познакомилась с творчеством обаятельной Аллы Баяновой. Я плакала от ее исполнения. Боже, как долго мы не знали этой уникальной певицы. У каждой из нас свои интонации, свое прочтение, казалось бы, петых-перепетых романсов». Впоследствии я встретилась с другом и большим поклонником Баяновой из Западной Двины, который привез ей эту пластинку со «Снегопадом». Он стал одним из первых связующих звеньев между нею и Россией. Анатолий Васильевич Руженцев, преподаватель немецкого языка, собиратель и знаток старинного русского романса, страсть которому была привита ему в семье. Он как-то раз по радио услышал Аллу Баянову и до глубины души был потрясен ее голосом и исполнением. Он начал ее всюду искать, запрашивая многие радиокомитеты Европы. Однажды ему ответили, что эта певица, жившая какое-то время в Париже, умерла. Но он не прекращал поисков и от одного из коллекционеров из ГДР узнал таки страну, где жила Баянова. Написал письмо на фирму «Электрекорд», которые передали Алле Николаевне. Это был 1981 год. В письме была излита любовь к старинному романсу и к великому таланту артистки. «Ваше исполнение», — писал он, — «исповедально в полном смысле этого слова». Так началась их переписка. Он посылал ей ноты с романсами, пластинки, посылочки с цыганскими платками, духи любимой женщине, которые ей нравились, а позже дважды ездил к ней в гости, в Румынию. Задолго до этого у Анатолия Васильевича было одно мистическое предзнаменование их встречи. Сон, который ему приснился в январе 1975 года, когда он ее искал. Вот его рассказ. «Мне снилась стройная женщина в длинном платье, которая переливалась всеми цветами радуги, закрытым воротом и длинными рукавами с манжетами, на ногах красивые туфельки на низком каблучке. Она шла мне навстречу летним солнечным днем по зеленому берегу реки. На лугу цвели ярко-красные цветы. Она несла на своих хрупких плечах на коромысле два ведра чистой прозрачной воды. Внутренний голос мне сказал: «Это Баянова». Я поспешил ей навстречу, чтобы помочь нести ведра, но она отказалась, только попросила сорвать ей этот красный цветок. Я с радостью подал ей цветок, хотел поговорить с ней, но губы не слушались моих усилий. Я старался крикнуть, но тщетно. Она медленно удалялась, улыбаясь приветливо. От удушающего чувства невозвратной потери я проснулся. Я пошел к цыганке, которая разгадала мне загадку сна. Коромысла — ее дорога. Два ведра воды на плечах своими усилиями будет пробивать дорогу на родину. Лук, река — символ родины. Отказ помощи — все сделает сама. Красный цветок — символ жизни, энергии, триумфального успеха. И все исполнилось. Первая встреча в Москве в 1984 году. Концерт в Доме дружбы. Я увидел то же самое платье. Оно изображено на четвертой румынской пластинке. Рассказ Руженцева интересен тем, что показывает, какую удивительную цепочку жизненных событий создает сила искусства. Я также счастлива тем, что и моя встреча с Аллой Николаевной Баяновой — одно из звеньев этой нерукотворной цепи.